Внешний долг стран. 22 июня 2004 года. Источник Марианна Мартинес, обозреватель BBC «Мир». Каждый год в Африке рождаются 17 миллионов детей. В Азии 50 миллионов. В Латинской Америке 8 миллионов. И хотя все они живут в регионах с разным климатом, разной культурой, разными условиями, у них, кроме бедности, есть еще нечто общее – внешний долг, отягощающий их с рождения. Это миллиарды долларов, которые страна, где им выпало жить, должна международным организациям и или частным компаниям. И неважно, брали в долг диктаторы или демократические правительства, давно это было или недавно. Долг тяжким грузом передается от поколения к поколению. Причем никто точно не знает, кто, как и когда стал должником. В конце концов, это и не важно. Важно, что долг нужно заплатить. И что он, словно призрак, угрожает будущему этих детей и страны в целом. Различные неправительственные организации обращались к Международному валютному фонду, Всемирному банку, другим финансовым институтам с просьбой простить внешний долг наиболее бедным странам, но безуспешно.